Пречистенка. На Пречистенке из ателье мадам Люси парижский шик вышла холеная красивая блондинка. Рядом затормозила машина, из нее вышел человек в кожаной куртке. Предъявил удостоверение, затолкал даму в кабину. Машина сорвалась с места.